Это она не собиралась. От напряжения у нее начался новый приступ удушья, и ей снова потребовался газ, кислород. Прошло несколько минут, прежде чем Алик понял, что слово это было «ментер», и что она назвала его лжецом. В половине шестого Уна зашла в беседку, чтобы попрощаться. Она сказала, что Алиса вернулась в постель и сейчас отдыхает. Алик поблагодарил ее за то, что она пробыла у них так долго. Он решил, что после этого она уйдет. Он не знал, что еще ей сказать. Но она не ушла, а принялась разглядывать комнату, как будто никогда раньше в ней не была. «Я и сама бы не прочь устроить себе норку», — сказала она. «Вроде вашей». Она подошла к стулу, на котором он сидел, и, протянув руку через его плечо, открыла лежащую на столе рукопись. «Забавно», — сказала она, переворачивая одну страницу за другой. «Для вас эти буквы имеют смысл, а для меня — никакого. Что здесь написано? Вот здесь». Он повернулся на стуле и посмотрел туда, куда указывал и ее палец. «Здесь написано: кто из вас здесь стоящих способен повернуться спиной к брату, оставить под землей отца, бросить возлюбленного в аду?» «Вам не нравится, что я на это смотрю», — сказала она, отступая назад. Алик подтолкнул рукопись к краю стола. «Просто это напоминает мне, как много я еще должен сделать. Вот и все». «Вы все сделаете. Придется. Вы справитесь». «Вы так добры к нам», — сказал он. «Я не делаю ничего особенного. Неправда». Он покачал головой. «Вы действительно очень добры». «Это моя работа», — ответила она. «Даже если так». «Можно?» Она осторожно сняла с него очки. «Мне трудно с вами разговаривать, когда на вас эти стекла. В них вы похожи на наемного убийцу, извините». Он взял у нее очки и отцепил солнцезащитный экран. Уна прислонилась к побеленной стене, наблюдая за ним. «Я знаю, вам всем сейчас тяжко приходится», — сказала она. «Люди иногда думают, что так будет длиться вечно, всегда одно и то же. Но это неправда». Она остановилась словно для того, чтобы убедиться, что он ее понимает. «Они думают, что уже никогда не будут счастливы». «Счастливы?» «Да», — сказала она, широко улыбнувшись. «Помните, что такое счастье?» «Я даже не знаю, что вы обо мне думаете», — сказал он. «А вам, как кажется, что я думаю?» Он покачал головой. «Ну...» Она запнулась. «Мне кажется, вы хороший человек». «В самом деле?» «Вы хороший сын». «Для вас это такая неожиданность?» «Возможно. Но и зря». «А вы счастливы?» — спросил он. «Мой отец говорил, что счастье и горе — это две собаки, которые гоняются друг за другом. Если видишь одну, то и другая недалеко». На самом деле он не верил в счастье. «Как во что-то, зачем гоняешься всю жизнь?» «Во что же он верил?» Она пожала плечами. «В римского папу. Верил, что не нужно влезать в долги, что нужно чистить каблуки туфель так же тщательно, как и носы. Наверное, он приберегал семейную мудрость для сыновей». Она замолчала, глядя на него. «Вы о чем-то задумались», — сказала она. «Простите. Хотите, я попрошу Ларри дать ей сегодня лекарство? Мне это проще», — ответил он. «Уверены?» «Уверен». Он проводил ее до двери беседки. Ветерок с теплым озоновым привкусом, напоенный запахами травы, земли, разметал кончики волос по ее щекам. «Вы знаете, как меня найти», — сказала она. «Справитесь?» Когда она, наконец, ушла, он на секунду задержался в дверях, а потом бросился к столу и открыл оксиген на последней странице. Удар молотков, стук металла о камень, где к картонному переплету клейкой лентой был прикреплен газетный фунтик. Он поддел скотч ногтем, развернул капсулу и покатал ее по ладони. Услышал голос Эллы и, выглянув в окно, увидел, как она прошла мимо, рука об руку с Кирсти. Они были в добрых 30 футах от беседки и вряд ли что-нибудь видели. Да и что они могли увидеть? Скорее всего, теперь, когда спала жара... Они собирались полить сад.